Глава вторая. За сутки до. Прохожусь усталым взглядом по ночному клубу и понимаю, что меня все бесит. Эти одинаковые мартышки только и умеют делать селфи, представлять видимость крутизны в сети и копировать друг друга до идиотизма. «Влад, ты чего замер?» — орет сизый Димон. Мне иногда кажется, что ему вообще по барабану на все, лишь бы пристроить свой член куда-нибудь. Я домой, отвечаю ему, скидывая с себя ноги очередной силиконовой куклы. «Да что за нахер?» — возмущается Димон. «Малышки, отдохните без нас пару минут, а мы прогуляемся с другом». А я поднимаюсь с места и иду на выход. Не хочу ничего больше. Устал уже от этих постоянных тусовок. Какого хера сегодня решил сюда прийти, понятия не имею. «Влад!» — орет сзади Димон, но я не останавливаюсь. Иду в сторону черного выхода. Этот клуб нашего хорошего знакомого, и в этом есть свои плюсы. Можно не ждать в очереди и не светить своей личностью на главном входе, а проходить через черный. «Влад, блядь, подожди!» — рявкает Димон. «Ну что опять не так?» «Слушай, я устал». Объясняю ему, казалось бы, элементарные вещи. «Сегодня был тяжелый день. Мы заключили новый договор, теперь работа добавится. Так что давай, я домой. А ты куда хочешь?» «Что с тобой случилось?» Димон смотрит на меня злым взглядом. «Меня кумарит твоя постоянно кислая рожа. Я уже забыл, когда ты последний раз улыбался, веселился со всеми. Телок таскал. Хотя нет, я помню, когда это было, когда ты таскался за своей малолеткой». «Закрой рот!» — рявкаю на друга, хватая его за ворот футболки и сжимаю до треска. «Не смей даже рот открывать в ее сторону». «Дебил!» — рычит мне в ответ Димон. «Забыть пора ее, нахер она тебе нужна?» «Ты ей не нужен был». «Так какого?» Но тут мы оба замолкаем, потому что из випки, что в метре от нас, доносится слишком громкий и противный ржач. «Сосунки празднуют мальчишник», — хмыкает горько Димон. «А вот нам это не светит». Отпускаю друга и разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут дверь из той самой випки открывается, и в коридор выскакивает полуголая девка, а за ней уже пьяный пацан. И мне бы идти на выход, игнорируя все, что там происходит, но возле двери в кресле сидит зализанный мудак в расстегнутой рубашке и рассматривает фотки Миланы. Только вот волосы у нее стали светлее. Вот она. Он кому-то протягивает свой мобильный, и из глубины випки слышится одобрительный свист. Завтра женюсь на ней и буду воспитывать. Заебала эта холодная правильная селедка. Но я бы не сказал, что это кукла-селедка. Кто-то пошло ржет, а я дергаюсь внутрь, но железная хватка на плече останавливает. А какая она может быть, рычит этот калека уже точно. Ее же, блядь, даже трахать стрёмно. Она ничего не умеет. А когда я сказал ей, что хочу минет, так она меня послала. В випке снова раздался ржач, а я понимаю, что сейчас пробью чью-то башку. «Ну так она у тебя правильная девочка», — кто-то добавляет. «Таких только и нужно воспитывать». Вот и будет эта правильная девочка сидеть дома, воспитывать детишек, да ноги расставлять, где я скажу. Ржет этот уебок. А я буду строить свой бизнес. У нее там такие родственнички, что они точно не поскупятся своей дорогой племяшке-сиротке на открытие своего дела. Сук. Идем. Димон чуть ли не силой тащит на выход из клуба. Идем, Влад. Забей. Ну ее нахер. Пусть сама разбирается. Не лезь. Димон все это говорит, а у меня в груди горит огонь, выжигая все живое, оставляя после себя только пустырь. Влад. Будет только хуже. Весь хмель у Димона как рукой снимает. Он уже не тянет меня назад, только смотрит серьезно. «Да», — киваю я, — «так будет лучше», — соглашаюсь я с его словами. «И почему у меня такое чувство, что ты уже все решил?» — вздыхает друг. «Решил», — отвечаю ему и иду к машине. «Влад, я должен знать, где ты будешь», — кричит вслед Димон. «Скажу». «Влад, она тебя пережует и выплюнет», — добавляет Димон, подходя к машине, пока я еще не закрыл двери. «Она уже это сделала», — хмыкаю я. «Во второй раз не страшно». «Ты такой дебил», — качает головой Димон. Стартую с парковки и набираю скорость. Ночной город помогает лучше думать, чем вся эта ненужная дневная суета. Я же ее забыл. Она мне не нужна. Как и я ей. Так какого хера так давит в груди? Я ведь спас ее, уйдя тогда. Пока все не зашло слишком далеко, разорвал все. Продал квартиру. Уехал в другой конец города. Старался не пересекаться. Так какого же... Блядь, милаша, почему ты не можешь выбрать себе нормального мужика? В чем твоя проблема? Рычу в пустоту салона. кружусь по городу до самого утра, домой приезжаю уже, когда солнце встало, принимаю душ, переодеваюсь и еду на свадьбу. Только сначала заеду в пару мест. Нужно подготовиться.